Глава вторая. Второе завещание Элиана. Лек переместился сразу на нижние этажи, как можно ближе к бункеру Искина. В последнее время поле подавления маги распространилось дальше, и телепортироваться можно было только в пределах 300 саженей от него, ближе не получалось. Ни они сами, ни Искин, ни даже Веркит не имели понятия, почему так происходит. И первым, что увидел горец, оказался расположившийся прямо на полу с огромным древним фолиантом в руках Киран. «Да чтоб тебя копытом Дархота накрыло!» Споткнувшись о вытянутые ноги отшельника, мысленно выругался Лек, пребывая в не самом лучшем настроении после совещания. «Ну и как он тут оказался?» «Что ты тут делаешь?» — рявкнул он. «Читаю», — флегматично ответил отшельник. «Тут у вас закрытая старая библиотека нашлась. Такие интересные вещицы там попадаются». «Библиотека?» — заинтересовался горец. «Где она?» «А, вон там, в зале, паутиной заросшим», — показал рукой Киран. «Только она кровными заклятиями закрыта, чтобы войти». Целый ритуал провести надо. Так ты его проводил? Вот еще. Меня книги любят. Сами в руки идут. Покачав головой, Лек заглянул в манускрипт и осознал, что тот написан на каком-то совершенно незнакомом языке. Буквы напоминали извивающихся змей. Они ежесекундно изменялись, то сворачиваясь в клубок, то распрямляясь совершенно невероятным образом. «Ну и как такое можно читать?» «Однако отшельник читал. Выходит, он этот язык знает. Откуда, интересно?» «И нет, а бы сюда. Он, наверное, тоже сможет разобраться. Хранитель мудрости, как-никак». Откровенно говоря, за время пребывания в замке призраков Киран ухитрился достать всех своей непосредственностью, граничащей с беспардонностью. Веркита при одном упоминании отшельника просто перекашивала, но на вопросы о том, кто это, он просто ругался, но не отвечал, бурча что-то невнятное. А добиваться от повара ответа, если тот не хотел говорить, было делом безнадежным. В этом императоры давно успели убедиться. Но от Кирана Веркит в последнее время просто прятался. Хотя раньше он не боялся ничего и никого. Некоторое время горец молча смотрел на отшельника, а затем, неожиданно даже для самого себя, спросил: «Слушай, Киран, а чего тебе вообще нужно, а?» На лице того появилось озадаченное выражение. Он почесал в затылке и, впав в ступор, глубоко задумался. Лек понятия не имел, что отшельник в таком состоянии способен провести несколько веков, а то и тысячелетий. Горец просто обошел его и, поняв, что ответа не получит, отправился дальше. Войдя в пределы действия поля подавления, горец ощутил, как будто часть его оказалась за какой-то прозрачной стеной. Это оказалось на удивление неприятно. Однако поделать ничего не мог, поэтому постарался поскорее добраться до дверей бункера. Данное раннее право доступа действовало до сих пор, поэтому он без проблем вошел. Вот только вызвать Искина Лек не успел, услышав за спиной чье-то покашливание, отчего едва не подпрыгнул, машинально обнажив картаги, полыхнувшую тьмой. За его спиной стоял, невинно хлопая глазами, Киран и с любопытством оглядывал зал и столбы, по которым перемещались тысячи разноцветных огоньков. «Ты как сюда вошел?» – ошалело выдохнул горец. «Ногами», – меланхолично ответил отшельник. «Но тут же защита». «Да?» – «Не заметил». «И какого Дархота тебе здесь нужно?» Безнадежно поинтересовался Лек. «Я хотел уточнить вопрос, который ты задал». Глаза Кирана были по-детски чистыми и наивными. «Это какой же?» — устало спросил горец. «По поводу того, что мне вообще надо. — напомнил отшельник. — Знаешь, я никогда об этом не задумывался. Вот тут уж Лек не выдержал и выдал на родном дикве многоэтажную тираду, за которую отец оттаскал бы сына за уши и не один раз. Киран внимательно выслушал его, ненадолго задумался, а потом сказал: «Интересно, но такое межвидовое соитие физически невозможно, даже при помощи магии». Лек едва не взвыл. Единственным желанием было огреть этого наивного мудреца чем-нибудь тяжелым. А тот в это время оглянулся, затем широко улыбнулся и произнес: «Узнаю почерк, хороший мальчик, только слегка глупенький». «Это ты о ком?» — посмотрел на него из-под лобья горец, из последних сил сдерживаясь, чтобы не сорваться. «О том, кто создал этот зал и наложил защиту». «Об Элиане завоеватели?» «Раньше у него было другое имя. Впрочем, оно не имеет значения, сущность-то прежняя». Киран остался таким же безмятежным, как и раньше. Далеко дошло, что избавиться от общества этого странного существа, назвать которого человеком было затруднительно, можно только разъяснив ему свой неосторожно заданный вопрос. Но не успел. В зале раздался голос из кино, странно искаженный и подрагивающий, хотя одновременно язвительный. «Приветствую великого!» «А-а-а!» – оживился Киран. «Ты кто? Остиарх или Тиварх?» «Ни тот, ни другой. Илиарх!» Тон из кино стал еще более язвительным. «А-а-а!» – оживился отшельник. «Так это ты, скотина, мне 5000 лет назад перекрыл доступ к библиотеке древних. Помню, помню, сколько мучился, прежде чем взломал». «Взломал-таки!» — с досадой пробурчал Илиарх. «Вот неуемный!» Лек ошарашенно слушал этот более чем непонятный диалог и постепенно осознавал, что Искин — нечто большее, чем они думали. И откуда-то знает Кирана, причем знает давно. Как давно, не хотелось даже думать. «И что ты тут делаешь?» — поинтересовался отшельник. «Как ты тут со скуки не загнулся?» «А кто тебе сказал, что я здесь постоянно торчу?» — удивился Илиарх. «У меня повещалка стоит. Как кто в бункер войдет, я сюда перемещаюсь. Сам знаешь, что для нас расстояния значения не имеют. А вот что ты здесь забыл?» «Да так, зашел поглядеть», — пожал плечами Киран. «Мальчик меня заинтересовал, который Энет». «Оставь ребенка в покое», — возмутился Искин. «Он не готов и нужен здесь. Ты думаешь, зря здесь Веркит сидит столько времени?» «Меня не интересуют проблемы, Он покосился на Лека и оборвал себя. Немного помолчал и добавил: «Пойми, путь мальчика уже определен, и с моей помощью может оказаться немного легче и короче. Тем более, что я всего лишь подброшу пару вопросов, когда придет время, а дальше пусть думает сам». «Ничей путь никогда полностью не предопределен», — жестко заявил Лек, которого до нельзя возмутили слова Кирана. Одного пророчества ему хватило за глаза. «Он сам выбрал», — грустно посмотрел на него отшельник. «Ты забываешь о веере возможностей», — возразил Искин. «И не факт, что реализуется именно наиболее вероятное из них. Далеко не факт». «Здесь ты прав», — признал Киран. «Ну ладно, не стану вам мешать». «Одну минутку!» Язвительность так и сочилась из голоса Илиарха. «Ответь все-таки на вопрос, парня. Какого габта тебе надо? Какого габта ты шаришься по всему мирозданию? Или сидишь сычом тысячами лет на одном месте? Тебе не надоело? Самому-то не скучно? Какой с тебя толк? Хотя бы скажи, чего ты сам хочешь?» Я давно ничего не хочу. Ну и дурак. Закончишь, как те же древние. Ты хоть кому-то нужен? Нет. Затем отшельник тихо вздохнул и развеялся дымом, не обратив внимания на то, что в бункере нельзя использовать магию. Лек вспомнил утверждение Кирана, что тот не владеет ею. «Старый лжец!» — подумал он с досадой. «Это не магия!» — словно в ответ на его мысли сообщил Искин. «Это выше! Намного выше!» «А ты сам кто такой?» — подался вперед Горец. «Только не надо притворяться искусственным интеллектом!» «Не буду! Но об этом могут знать только твои кровные братья!» «Ну, разве что еще ваши девочки!» «Я принадлежу к не имеющему физических тел народу. Кое-кто называет нас двархами. Элиан попросил меня присмотреть за вашим миром и помочь по мере сил. Удобнее всего нам жить в памяти больших компьютеров. Поэтому я подменяю Искина, когда требуется. Одного только не могу понять. Какого Дархота вы притащили сюда древнего, а? Мало своих проблем? Да ему чихнуть достаточно, чтобы от всего вашего мира и пыли не осталось. А мы знали, — скривился Лек, — увязался следом, безобидный отшельник на вид. Кто мог подумать? Не умеете головой думать, так интуицию включать надо, — проворчал Дварх. Она у вас хорошо развита, научитесь ей доверять. Ты сказал, что можешь помочь, если что. «Постараюсь. А что опять случилось?» Вздохнув, Лек коротко обрисовал события последнего времени. Илиарх пару минут молчал, затем попросил немного времени на сканирование, сказав, что сам должен разобраться в ситуации. «Очень не вовремя система вышла из кокона», — сказал он наконец. «Вам еще лет 500 как минимум надо было там находиться». Но есть только то, что есть, и будем исходить из этого. А обратно в кокон никак нельзя попасть, — с надеждой спросил Горец. Ну, если уговорите Кирана, то можно. Но это настолько неопределенно, что учитывать данную возможность я бы вообще не стал. Он не вмешивается ни во что и никогда. Разве что вы отдадите ему Энета. Тогда он, может быть, и вмешается. «Энета!» — полыхнули тьмой глаза Лека. «Под хвостье гапта ему на рожу, а не Энета!» «Другого ответа я и не ожидал», — хихикнул Дварх. «Есть еще кое-что. Одна возможность, но очень рискованная. И небольшая. Дело в том, что примерно на такой случай Элиан спрятал в тайном убежище живые корабли Урукхай, изначальных Урукхай, давно перешедших. Перешедших? Не понял Горец. Покинувших физические тела и ушедших в сферы творения. Каждый народ в своем развитии подходит к этому рубежу или гибнет. Третьего не дано. Впрочем... «С вами, может быть, и...» И умолк ненадолго. «Что с нами?» — насторожился Лек. «Ничего, все в свое время», — отозвался Дварх. «Так вот, по поводу кораблей. Тройка особых способна создать вокруг планеты, а то и всей системы, защитное поле, причем создаваемое маготехнологическим способом. Чисто технологически его не преодолеть никаким образом. Но работать с этими кораблями способны только маги вероятности, а вы такими не являетесь, хотя дар вероятностной магии и имеете. Для начала вам необходимо будет найти себе наставника и пробудить дар. Без наставника это невозможно в принципе. В вашем мире обученных вероятностников нет. Придется искать в других мирах, и не в технологических. «И как этого самого наставника искать?» — растерялся Горец. «Понятия не имею», — сымитировал вздох Илиарх. «Но Элиан оставил на такой случай сообщение, которое я тебе сейчас и прокручу. В воздухе возникло световое полотнище, на котором появилось уже знакомое Леку лицо завоевателя. Он устало посмотрел на горца и негромко произнес. «Раз дело дошло до того, что вам требуются оручи и корабли для защиты, то ситуация совсем скверная. Думаю, Искин уже сообщил тебе, что управлять данными кораблями способны только маги вероятности, которых обычно именуют великими. Поскольку меня искать бесполезно или слишком долго, что почти одно и то же, то тебе необходим наставник. И наставник не из технологических миров, хотя там вероятностники тоже встречаются, но столь редко, что об этом не стоит даже и думать. Если бы Урукхай или изначальные эльфы еще не перешли, то я направил бы тебя к ним. Они обучали всех имеющих дар, но их нет, поэтому придется идти по мирам в поиске. Обнаружить наличие в мире мага вероятности можно плетением обычной магии, которое я сейчас покажу. Прошу учесть, что оно не разбирает обученного и необученного мага. В случае столкновения с последним, беги из его мира как можно быстрее. Он не контролирует дар, что всегда приводит к страшным последствиям для любого столкнувшегося с ним. Для определения служит амулет. Возьми его прямо сейчас. Из пола вырос светящийся низкий столб, на котором лежало кольцо с рубином. Амулет срабатывает только в непосредственной близости от объекта, продолжил первый император. Если маг не обучен, то камень становится белым и сжет палец. Тогда беги, как я уже говорил, причем без промедления. Если обучен, то камень становится синим. Такому поначалу присмотрись. К сожалению, среди великих магов довольно часто встречаются законченные подонки. Лек взял кольцо и надел на средний палец левой руки. Элиан, между тем, продолжил. Схему портального поиска кораблей я тебе тоже передам. Но прошу учесть, что ни маг вероятности их даже не увидит, не говоря уже о том, чтобы проникнуть на борт. Наверное, эти корабли стоило бы разместить поближе, но я спрятал их задолго до того, как появился в вашем мире. Сейчас, собираясь уходить, вспомнил. Времени перемещать их сюда я не имею. Да и не должно такое просто доставаться, все имеет свою цену. И еще, это чисто оборонительное оружие, войну им не выиграть. Но обезопаситься от нападений вполне реально. Затем на экране развернулась схема плетения поиска, которую Лек принялся лихорадочно запоминать. Благо на память не жаловался. Но заклинание оказалось цветочками. Ягодками стала схема портальных переходов, ведущих к месту, где Элиан поместил стазис флот древних Урукхай. До сих пор горец даже не представлял себе подобных магических извращений. Порталы располагались в самых неподходящих для того местах. Например, в одном мире под водой, в другом – на огромной высоте, на скальном уступе, а в третьем – посреди болота, населенного очень милыми существами, жрущими все подряд. Впрочем, маги их уровня пройдут. Это Лек осознал сразу. Вот только смысла идти, пока не пробудили дар, не было ни малейшего. И еще одно он отчетливо понял. Идти нужно всем, включая девчонок. «Ну что там у тебя?» — раздался в голове усталый голос Санти. «Нашел что-то?» «Нашел», — хмуро отозвался Лек. «Беда только, что очень сложный путь. Рассказывай». Выслушав побратима, Скоморох надолго задумался. «Идти надо», — вмешался Храд, — «и как можно быстрее». «До встречи с Кесариней не выйдет», — возразил Санти. «Нужно четко понимать, чего ждать от Турлайда и Ансалона. А на кого империю оставим?» — озабоченно поинтересовался Энет. «Кандидатура только одна», — заявил Скоморох. «Твой дядя». Воцарилось ошеломленное молчание. «А ведь он потянет», — задумчиво сказал граф. «Он так хотел власти. Пусть теперь попробует, что это такое. Не все нам горбатится». «Тут еще море новостей», — вспомнил Горец. «Да таких, что волосы на голове дыбом встают. Мы, оказывается, с собой не отшельника, а Дархот знает, кого притащили. Этот паскудный Киран способен щелчком пальцев весь наш мир в пыль стереть. А Искин вовсе не Искин, а какой-то непонятный Дварх. Очень древняя сущность, которую Элиан попросил присмотреть за своим творением». «И где сейчас этот отшельник?» – встревожился Санти. «А Габт его знает. Дымом растворился. Причем прямо в бункере, где магия вообще не должна работать. Дварх сказал, что это не магия, а нечто много выше. В общем, не спрашивайте, сам ничего толком не пойму». «Так что, готовиться к походу?» — нетерпеливо спросил Храд, которого сидение на одном месте давно успело достать. «В общем, да», — подтвердил Санти. «После встречи на высшем уровне отправляемся. Сообщите девочкам, пусть тоже готовятся. Лек, перемещайся сюда побыстрее. Надо обсудить и заклинания, и портальный путь». «Да, Элиан сказал что-нибудь по поводу того, где начинать поиск наставника?» «Ни Дархота он не сказал», — пробурчал Горец. «Надо у Веркита спросить, может, он чего подскажет. Кстати, Акеран знает, кто такой наш драгоценный повар. Чуть не назвал что-то, но глянул на меня и умолк». «Поди его спроси теперь», — хмыкнул Тинувиэль. «Где его искать-то? Подозреваю, смылся из нашего мира». «Он еще объявится», — пробурчал Энет. «Есть у меня такое предчувствие». Лек не стал сообщать об особом внимании отшельника к молодому графу, но поставил в памяти зарубку. Побратима он не собирался отдавать никому, будь это хоть какой-то бог.